Глава вторая. Добравшись до проблемного участка изгороди, о котором ему сообщил Хулио, Люк лично убедился в необходимости ремонта. Оставалось загадкой то, кто способен на такой вандализм. Проволоку сорвали со столбов и унесли в неизвестном направлении. Кому она понадобилась и для чего? Дети балуются? Маловероятно. До ближайших соседей куда как дальше, чем до того же города. Случайный путник, которому вдруг понадобилось несколько кусков колючки? Бред. Все ясно, что ничего не ясно. Но такая сомнительная ясность никоим образом не способствует устранению проблемы. Придется вернуться сюда с инструментом и мотком колючки. Ее уже наверняка подвезли из города, а Генри принял и перемотал на специальный деревянный вал. Вал этот на ранче появился давно, скорее всего, во времена строительства дома. Не было на его боках ни одного целого, без мелких дырочек, оставленных сотнями миль колючки сантиметра. Это не мешало ему исправно служить людям. Вернувшись к лошади, Люк понебратски треснул ее по спине и с ковбойским задором прыгнул в седло. Молли, успевшая задремать, встрепенулась от неожиданности и прыгнула в сторону, чуть тем самым не сбросив седока со спины. «Тише, тише, мясо койота! Это всего лишь я, старый добрый Люк!» Услышав знакомый голос, Молли успокоилась и, лениво переставляя копыта, пошла в сторону ранчо. То, что ее хозяин, по сути, еще совсем мальчишка, давало ей повод не держать на него зла. Выбираясь в эту короткую экспедицию, Люк искренне надеялся, что его скверное самочувствие останется на ранчо. Но не тут-то было. Становилось еще хуже. Голова напоминала пустую бочку, в которой засела парочка взбесившихся кошек, постоянно завывающих дурным голосом и скребущих по стенкам острыми коготками. В желудке кто-то беспрерывно танцевал дьявольскую джигу, отчего нутро стремилось наружу, уступая место невидимым танцорам. Ко всему прочему, Люка не оставляло смутное тревожное чувство того, что вокруг нечто неуловимо для взора изменилось. Что именно, непонятно, но то, что мир стал не таким, как был, это точно. Объяснить все это не представлялось возможным. И оставалось только пообещать самому себе разобраться во всем, как только самочувствие улучшится, и голова более или менее станет соображать. За невеселыми мыслями Люк и не заметил, как добрался до ранчо. Оставалось только обогнуть забор и въехать в открытые ворота. «Промахнулись мы с тобой, старушка», — погладил он Молли по шее. «Задумались. Эй, Генри, проволоку привезли?» Генри вышел навстречу всаднику, и то, как он выглядел, заставило Люка содрогнуться. Воспаленные глаза, окрашенные в бордовые оттенки, запали вглубь черепа. Побелевшее до мертвецкой синевы лицо вытянулось, придавая Генри сходство с зомби из фильма. «Слушай, ты бы прилег. Сказать тебе о том, что ты дурно выглядишь, равносильно тому, что не сказать вообще ничего». Генри протянул дрожащую руку и принял у Люка узду. Молли шарахнула в сторону. «Прррр!» — осадил ее Генри. «Чего всполошилось? Я же не под венец тебе поведу». Сплюнув на землю тягучую слюну, и, оттерев рот, он вымученно улыбнулся своей шутке и обратился уже к Люку. «Мистер Уилд, мне, конечно, очень дурно, но поверьте мне на слово, бывало и хуже. Я справлюсь». Он вдруг замер, словно забыл про существование Люка, уставившись мертвым взглядом в пустоту. Пробыв в таком непонятном состоянии всего лишь пару секунд, он снова, как по мановению волшебной палочки, включился в реальность, продолжив. «Проволоку не привезли. И, как вы сами понимаете, уже не привезут. Сегодня, во всяком случае. Как у них все это работает, ума не приложу. Лентяи, одним словом. Как копы, святая Мария, мне в свидетели. Только умеют, что кофе глотать и жрать пончики. Поди заставь их выполнять свое дело. Коль уж не захотят, то и война их с места не сдвинет. Куда катятся Штаты?» «К светлому, сытому будущему, Генри. Наш курс неизменен. Послушай, а в хозяйстве разве не найдется у нас полсотни метров колючки?» «Как же? Естественно, найдется. Пока я у вас ответственен за хозяйство, Оно будет в полном порядке, даже несмотря на мое темное пьяное прошлое». «Прошлое?» «Да, мистер Уилд, именно прошлое. Я уже все решил. С выпивкой покончено. Женюсь. Вы позволите мне жить у вас на ранчо с семьей?» «Да хоть собаку еще в довесок заведи». «Вот», — удовлетворенно протянул Генри. «Женюсь, значит, детишки пойдут. Негоже им на отца с бутылкой смотреть. Я правильно мыслю?» «Конечно, Генри. Так что там с моей колючкой? Еще успею смотаться и залатать изгородь?» «Сейчас принесу. Вы, я так понимаю, пикап отдали Хулио? Я загружу в Бьюик. Не стоит моли гонять по жаре». «Да, конечно». Генри увел лошадь к сараю. Машину подбрасывал на ухабах с такой силой, что Люк стал сомневаться в том, что доедет до места назначения. С каждым новым скачком автомобиля его нутро салютовало все мощнее и мощнее. Недалек тот момент, когда придется остановиться и приняться за отбивание поклонов, сопровождая эти поклоны рвотой. Но был приятный момент от такой тряски. Инструмент в багажнике подпрыгивал вместе с авто и издавал вполне сносные мелодичные звуки, что, в свою очередь, заменяло отсутствие музыки. Радио упорно шипело, не отзываясь ни на одной из частот. Кое-как добравшись до места, выгрузив из машины все необходимое для ремонта, Люк принялся за дело. Провозившись не менее 5 часов с починкой, он из последних сил загрузил в багажник инструмент и, опустившись на водительское место, откинулся на сиденье. Чувствуя он себя хоть немного лучше, это дело, которому он посвятил весь сегодняшний день, не заняло бы и получаса. А так, что имеем, то имеем. Сам того не заметив, провалился в глубокий сон. Снилась муть. В прямом смысле этого слова. Белесый плотный туман перед глазами, через который изредка проявлялись смутные силуэты и слышались приглушенные голоса, а иногда и крики. Протяжный, судорожный вой койота выдернул его из этого тумана, переместив обратно на сиденье Бьюика. Темно. «Или я слеп, или я выспался». Люк заерзал на сиденье, хоть как-то разгоняя остатки сна. Открыл дверцу машины, выбрался на воздух. Вдохнул полной грудью и очень медленно выдохнул. Поднес ладони к лицу и силой, но без фанатизма, принялся стереть щеки. Сон окончательно отступил. С прискорбием обнаружив, что его все еще нещадно мутит, с досадой чертыхаясь, устроился за баранкой и, заведя двигатель, тронулся к ранчо. Фары резали темноту, как самурайский меч, запущенный в воздух фрукты. Испуганные ревом мотора мелкие птички срывались с насиженных мест и со скоростью молнии перелетали через дорогу, рискуя быть размазанными о лобовое стекло или о решетку радиатора. Все как всегда. Тогда почему? Почему не отпускает ощущение неправдоподобности всего происходящего? Черт его знает. Свернув с асфальтированной дороги на гравийку, ведущую к его ранчо, Люк словил себя на мысли, что за все время пути он не видел ни одной попутной или же встречной машины. Это наводило уже на тревожные мысли. Может, в мире произошло нечто страшное, и он устроился у себя на ошибе и ничегошеньки не знает? Мало ли. Въехав во двор, Люк резко ударил по тормозам, чуть не наехав на Генри. Тот, опустившись на корточки, находился спиной к машине, склонившись над чем-то большим, лежащим на земле, прямо перед ним. Такого резкого торможения многострадальный организм Люка не выдержал, и ему пришлось поспешно выбираться на улицу, дабы не испачкать рвотой салон. Когда первые желчные потоки иссякли, Люк с трудом выпрямился и окликнул Генри. «Эй, все в порядке? Что ты там делаешь?» Генри резко обернулся, крутанувшись на пятках. В свете фар Люку показалось, что глаза его работника ничего человеческого более не имеют и скорее походят на белесые бусины дохлой рыбы. Нижнюю часть лица покрывало нечто блестящее, синюшное. В следующий миг Люк понял, что именно держит в зубах Генри. И догадка его не обрадовала. Это требуха. И требуха не чья-то, а его Молли. Кобыла лежала, вздымаясь неживой горкой прямо у ног Генри. Разорванное брюхо все еще парило, что прямо указывало на недавнюю кончину животного. Весь покрытый коркой загустевшей крови, Генри издал утробный рык, походивший скорее на предостережение, чем на угрозу. «Не лезь, это моё! Вот что означали эти звуки!» Попятившись, Люк споткнулся, упав на задницу, зашипел от резкой боли. Копчиком, а вросший намертво в землю булыжник, то еще удовольствие. Не понимая, что происходит, тело само по себе без связки с вопящим сознанием спасало себя. Пятки бойко толкали землю, заставляя руки перебирать так быстро, насколько это вообще возможно. Отползая от непонятной, пугающей своей неестественностью угрозы, разум искал хоть какой-то выплеск эмоций. «Ты что? Ты как?» Генри не отвечал. Он снова отвернулся от Люка и нырнул в развороченное нутро Молли. Звуки, сопровождающие этот нырок, вновь заставили согнуться. Пустой желудок не выдал ничего, кроме остатков желчи, обжигая иссушенный пищевод. «Твою мать! Во имя всех святых отойди от животного!» Сплёвывая остатки зеленой слизи, прокричал он. Сам того не заметив, вскочил на ноги, выхватывая кольт из кобуры. «Отойди! Отойди, ублюдок!» Взведя курок, выстрелил в воздух. Никакой реакции не последовало. Вместо того, чтобы, как любой человек в здравом уме, оглянуться на грохот выстрела, Генри, казалось, лишь еще глубже зарылся лицом в мертвое животное. Страх настолько сковал ту часть Люка, которая отвечала за рациональное мышление, что он вытворил такое, чего бы не содеял даже в очень сильном опьянении. Вместо того, чтобы прыгнуть в Бьюик и рвануть, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого ада, он подскочил к Генри и, не жалея, двинул его ногой в бок. Он с радостью опробовал бы его голову на прочность, но та была надежно спрятана во внутренностях Молли. После подобных ударов, неожиданных и достаточно сильных, люди корчатся в муках не менее 5-10 минут. Генри лишь дернулся, и утробное рычание, сопровождающее поедание кобылы, сменилось тревожно-агрессивным. Люк, осознав тщетность своих попыток прекратить кошмар, виденный им только в фильмах ужасов, принялся колотить своего сбрендившего работника рукоятью кольта по шее и спине. Видимо, он нащупал некое слабое место Генри, или же тому просто надоело терпеть побои, и он сделал то, чего от него с таким рвением добивался Люк, обернулся к нему. «Так, давай без нервов. Поговорим как джентльмены, окей?» Люк стал потихоньку пятиться назад, выставив перед собой руки, успокаивая то, во что превратился человек, которого он знал не один год. «У нас был тяжелый день, согласен. Но разве это повод срываться на бедном животном?» Люк понимал, что несет бред, но потребность хоть в каких-то словах в данной ситуации была просто необходимой. Как только закончатся эти слова, ему придется либо бежать, либо стрелять. На бег сил просто не хватит, а стрелять прямо сейчас, в эту секунду, не хотелось. Генри не просто прохожий. С этим парнем он делил кров и пищу на протяжении последних 5 лет. «Генри, дружище, давай сядем и обс...» Договорить он не успел. Генри, выставив вперед ладонь с окровавленными, скрюченными пальцами, устремился прямиком на него, и как только расстояние между ними позволило, тут же ухватил Люка за запястье руки, сжимающей оружие. Тот и не подозревал, что его работник так силен. На вид и не скажешь. Руку словно зажали в тиски. Перед глазами замаячила открытая пасть. Люк судорожно надавил на спусковой крючок. Грохнуло второй раз за вечер. Пуля угодила прямо в коленный сустав, выбила кусок кости или хряща. Нога Генри подломилась, неестественно вывернулась под немыслимым углом. Люк попытался отскочить как можно дальше, но не вышло. Генри, несмотря на такое серьезное ранение, не зашелся в диком крике. А все так же плотоядно, порыкивая, продолжал удерживать хозяина ранчо. Надо срочно решать, как быть. Люк решил, что хочет еще пожить. Пусть остаток жизни и придется провести в тюрьме. Не теряя драгоценных мгновений, глядя на работника сверху вниз, тот стоял на одном колене, как рыцарь перед дамой. Чуть довернув кисть, выстрелил Генри прямо в лоб. Голова чудовища дернулась, хватка ослабла. Тело плавно завалилось на бок, прямо на искалеченную ногу. От такого зрелища свело челюсти. «Святые угодники!» Зайти в дом, отыскать бутылку с виски и напиться. А поутру ехать в город, к шерифу. И будь что будет. Только забаррикадироваться изнутри. А лучше вообще отправиться спать вниз, в бойлерную. Там дверь металлическая. На всякий случай. Уж не на такой ли случай?» Сон и в этот раз, как и вчера, не принес облегчения. Очнувшись после алкогольного забытия, Люк продрал глаза трясущимися руками и, превозмогая тошноту, поднялся с груды тряпья, брошенного на старый матрас для удобства. Странно, что он вчера мог думать о комфорте. Уж не превратился ли он в маньяка, раз после убийства, мягко скажем, не совсем чужого ему человека, мог задуматься о том, как бы это удобнее ночь скоротать. И коли говорить о превращениях, во что или кого превратился Генри? Не связана ли эта метаморфоза с пролетавшим все это время восьмичасовым? Люк никогда не был приверженцем теории заговора, но сейчас его разум мог зацепиться за любую фантастическую версию, объяснявшую хоть какой-то творящийся в его жизни бред. Что мешало пилоту по воле тайного общества, стремившегося к абсолютному господству над миром, распылять мирным гражданам какую-нибудь химическую дрянь на головы? Вот и результат, как в кино. Не, чушь какая-то. А происходящее? Не чушь? Глаза подернулись зеленоватой прозрачной пленкой, отчего окружающий мир приобрел задорный оттенок. Повело в сторону так, что пришлось ухватиться за стену. Привкус во рту напоминал сжёную резину вперемешку с хлоркой. Букет, прямо скажем, не совсем чтобы шарман. Через зарешоченное окошко ползло солнечное утро, освещая его хоромы. На стеллажах вдоль стен расположились всевозможные предметы, так необходимые в любом хозяйстве. Тут тебе и запас восковых свечей, которыми в этом доме не пользовались никогда, но неизменно пополняли, отчего свечей набралось в изрядном количестве. Старая посуда, та, которую выкинуть жалко, а собрать и отвезти нуждающимся все времени не хватало. Гвозди, мотки кабеля и веревок, полоски кожи и заготовки подков. Люка ничто из вышеперечисленного не волновало, а вот на коробке, стоявшей в самом низу, почти на полу, он обратил особое внимание. В них была вода. В разных емкостях, начиная от литровых бутылок и заканчивая большими пузатыми бочками для кулеров. При мысли о кулерах Люку дико захотелось именно такой воды, обжигающей холодной, сводящей зубы. Понимая, что мечты не сбудутся, он с ловкостью пьяного опоссума вскрыл коробку с меньшей тарой и, открутив пробку, прилип к горлышку. Вода, пробив в иссушенном горле тропинку, бодрым ручейком полилась в пылающее нутро. Покончив с целым литром, Люк обнаружил, что все еще продолжает хотеть пить. Никто не смог бы остановить его сейчас, и, откинув пустую тару, он выхватил новую порцию из ящика. Осмотрелся. Где-то здесь должна быть и еда. Как только с жаждой было покончено, пустой желудок Люка намекнул своему хозяину, что неплохо бы забросить нечто посущественнее воды. Так, что тут? На одной из полок скромно пристроились ящики с ветчиной и консервированной кукурузой. Была еще какая-то дрянь. Но Люк, увидев мясо, не придавал больше значения всему остальному. С удовольствием прикончив две банки ветчины, он чуть успокоил желудок. Странно, но как только желудок получил то, что желал, сразу же включился мозг. Что делать дальше? Если он прав, и правительство всех их прокатило на аттракционе невиданной подлости, посыпая их непонятной химией, то что мешает на его ранчо оказаться нескольким таким Генри? Пока он тут напивался, высыпался и завтракал. Порывшись в карманах, Люк достал и пересчитал все патроны к кольту. Его питон плюнет еще 27 раз. На руках имелось 4 обоймы, плюс 3 патрона в самом кольте. Можно и нужно подняться наверх и перед поездкой в город забрать весь боеприпас, что можно найти. Мало ли. Что-то подсказывало Люку, в городе не менее безопасно, чем на ранче. А если он ошибается, и Генри просто сошел с ума, а не превратился в зомби, то все равно лишним не будет такой запас. Но начать надо с банального выхода на улицу. От этой мысли тепло не становилось. Странно. Казалось, после выпитой второй бутылки воды жажда должна отступить, но не тут-то было. Пить все еще хотелось. Не с такой силой, как раньше, но все-таки. Все тело вновь затряслось, как от дикого холода. Пришлось замереть на минуту, пережидая непонятный приступ. Пока приходил в себя, в квадрате солнечного света, падающего через окно, на пол промелькнула тень. Люк вздрогнул. Кто это? Животных на ранче нет. Оставались только он и Генри. Генри лежит с простреленной головой возле убитой им Молли. Котов и собак в доме не держали. Гадать, а тем более выжидать, не было смысла. Надо выйти и разобраться во всем. Преодолевая слабость в теле, мобилизуя всю свою волю, Люк поднялся по ступенькам и, взявшись за ручку, на мгновение замер, вспоминая хоть какую-нибудь молитву. Так и не вспомнив, перезарядил кольт, не отодвинув засов, аккуратно приоткрыл дверь своей крепости. В щель можно было выставить одно ухо и прислушаться к тому, что происходит в доме. В доме ровным счетом не происходило ничего. Ухо сменил глаз. Визуальный осмотр пространства перед дверью ничего также не выявил. Открыв дверь, Люк вышел из бойлерной. Рука, сжимающая кольт, опущена, ствол смотрит в пол. Он не в голливудском фильме про копов и не собирается поднимать пистолет к уху, сгибая руку в локте. Драгоценная секунда, ушедшая на то, чтобы выпрямить руку из согнутого положения, может стоить жизни. Куда как быстрее вскинуть ее от бедра? Проверено. Люк давно дружит с оружием. В доме, судя по всему, никого. Это радует. Теперь необходимо выйти во двор. С крыльца он увидит то, что, признаться, не очень-то и хочется видеть. Там лежит мертвый Генри. Так что теперь? Совсем из дома не выходить? А как же быть? Необходимо добраться до города и рассказать шерифу все. Пусть сажают в тюрьму или в психушку. Вполне вероятно, что психушка — более верное решение в его случае. Люк и сам себя подозревает в сумасшествии. Пусть там разбираются, а он уже устал и хочет одного — ясности. Ясности происходящего вокруг, ясности во всем. Отворив дверь, Люк просунул голову и осмотрелся. Ага, Генри на месте, куда же он уйдет? Только если на Молли вскочит, и они галопом умчатся навстречу солнцу. Дурацкая шутка, согласен. В общем, если Генри так и оставался неподвижен и никому не нужен, то Молли вновь не повезло. Который уже раз. Ее снова ели. И не кто-то там, а сама миссис Макмиллан. Макмиллан и соседи Люка, живущие в 4 милях к западу. Соседи спокойные, нескандальные. В гости друг к другу они не хаживали, но приятельские отношения поддерживали. В церкви кланялись и улыбались. И вот миссис Макмиллан... Да что там Макмиллан, просто Сьюзи, как она позволила Люку себя назвать. В одной ночной рубашке уселась на корточки перед многострадальной Молли и, урча, как разлаженный мотор, вгрызалась в ребра мертвой лошади. Тело Молли вздрагивало каждый раз, как Сьюзи мощным движением челюстей отрывала очередной кусок. В районе округлого зада миссис Макмиллан расползлось нелицеприятное пятно. Сьюзи обделалась, и, судя по всему, уже не один раз. Все понятно. С ней приключилась такая же беда, что и с Генри. Люк видел только один вариант дальнейшего развития событий. Пуля в лоб и скорбное терзание совести после. Стараясь не шуметь, он очень медленно стал спускаться с крыльца, перебирая пальцами по рукоятке кольта. Ладонь вспотела, да еще и тремор проклятый одолевает. Надо покончить с этим одним выстрелом. И Люк не уверен, что в таком состоянии способен сделать один точный выстрел с 15 шагов. Остается только сократить дистанцию как можно сильнее и не нашуметь при этом. Шаг за шагом он приближался к Сьюзи. Еще пару шагов, и можно стрелять. Краем глаза заметил движение слева. Замер. А вот и мистер Макмиллан. Красавец. Полосатая пижама подчеркивает округлый живот. Ну как пижама? Верхняя ее часть. Штаны, обделанные также не один раз, тянулись за мистером Макмилланом. От тяжести экскрементов и не имея тугой резинки в поясе, они попросту сползли с его зада и теперь цеплялись лишь за одну ногу. Глаза заплывшие, с отчетливо видимыми жуткими синюшными прожилками. Нижняя часть лица покрыта чьей-то кровью, успевшей уже застыть, превратившись в корку. Из открытого рта вытекает окрашенная красным слюна. Он ничем не отличался от своей жены, разве что его тарахтение, рык было чуть басовитее. В кого стрелять? Вопросов об этической стороне задуманного убийства более не возникало. Оставалось актуальным на повестке только, кто из них двоих представляет большую опасность. Кого шлепнуть первым, а кто еще поживет? Поживет? Эту форму существования можно назвать жизнью? Заминка при выборе мишени чуть не стала роковой для Люка. Пока он вращал головой, шепча про себя детскую считалочку, мистер Макмиллан стремительно сорвался с места и со скоростью, никак не вяжущейся с его состоянием до этого момента, ринулся на него. Утробный рык возрос на октаву. Если он будет повышаться соразмерно скорости движения зомби, то недолг миг, когда он станет походить на визг. Грянул выстрел. Макмиллан рухнул лицом вниз. Затылок его стал похож на старую мочалку. Часть черепа мощным ударом крупнокалиберной пули вырвало и унесло в неизвестном направлении. Остатки волос сбились в кровавый комок. Стреляли не сзади, а сбоку. Люк крутанул головой в попытке отыскать стрелка, и ему тут же это удалось. Из-за угла сарая, сжимая в руках охотничье ружье, вышел 17-летний сын Макмиллонов, Бартоломью. Поздороваться им не позволили. Сьюзи, занятая до выстрела обедом, оторвалась от Молли и со скоростью ястреба-голубятника кинулась в сторону сына, явно намереваясь отчитать того за сделанное бобо папочке. Удивительное дело, если учесть то, что Люк находился прямиком на ее пути. Обогнув неподвижного соседа, Сьюзи нацелилась на объект, находящийся в движении. Это надо запомнить. На всякий случай. Меньше движения — есть шанс остаться незамеченным. Видимо, с глазами у зомби не все в порядке, раз не видят у себя под носом, но на движение реагирует исправно. Барти, не останавливаясь, переломил ружье и зарядил его. Двигаясь навстречу матери, вскинул приклад к плечу и, не мешкая ни секунды, надавил на скобу. Громыхнуло. Сьюзи, налетев на невидимую стену, отскочила, как резиновый мячик от несуществующей на самом деле преграды, и, упав на спину, раскинув руки в стороны, застыла. Недавно она лишилась человека внутри себя, и сейчас ее сын отнял у нее и лицо. Люк отвернулся и опустился на землю. Силы покинули его. «Мистер Вилд! Люк!» Барт не спеша подошел и, опустившись рядом, приобнял соседа за плечи. «Барти, что, черт возьми, происходит? Ты понимаешь хоть что-то?» Бартоломью вновь переломил ружье и, не торопясь, сменил отстрельную гильзу на новый заряд. Не глядя в глаза Люка, он тихим голосом ответил. «Судный день, Люк. Это судный день. Других объяснений у меня просто нет». Не хотелось соглашаться с человеком, только что прострелившим голову своим родителям. Но нечто подсказывало Люку, что именно судный день может объяснить все то, что происходит. «Люк, а у тебя есть вода? Очень пить хочется».